Глава 18. Макс. Я сам не заметил, как вместе с Майей в моей жизни появилась еще одна совершенно новая штука. Ревность. Майя не напяливала на себя коротких платьев с декольте до пупа, не дефилировала между трибунами на высоченных каблуках, но слюнявые мужские взгляды сопровождали ее как за пределами арены, так и внутри. Словно шакалы, учуявшие запах свежего мяса, мои собственные одноклубники забрасывали девчонку комплиментами, приглашали покататься на своих тачках и, совсем забив на инстинкт самосохранения, звали в гости. Не вылезавшая из салонов красоты Инга не получала и десятой доли внимания от охреневших носителей гульфиков. Пчелка словно действительно была обмазана медом, и лишь производственная необходимость в здоровых конечностях суицидников до конца сезона удерживала мои зудящие кулаки от полевой лоботомии. Майя чужое внимание словно и не замечала. Встречая у черного выхода арены в аэропорту после недели на выезде, она летела прямиком ко мне без всяких селфи. И боевых походок от бедра. Чего остальная длинноногая свора презрительно хмурила брови и надувала прокачанные силиконом свистки. Недавно опапившиеся Конев с Клюевым смотрели на меня, как умудренные сединой попы на зеленого выпускника семинарии. Я на себя со стороны не смотрел вовсе. Мне тупо было хорошо. На подкорке то и дело чесалась ревность. На площадке шайбы регулярно летали в нужные ворота, а дома всегда ждала заботливая девчонка с острым язычком и потрясающим телом. Единственное, чего не хватало – бассейна по утрам и своих тренажеров. В ванне Майи уйти в заплыв можно было лишь сидя на заднице, да еще скрутившись в три погибели. А так уж вышло, почти все свободные дни и ночи мы проводили именно в старой квартире. Вначале потому, что учиться Майе проще было дома. Потом потому, что ее квартира была ближе, а терпения добраться до дома хватало не всегда. Ну и в середине декабря, когда Василий выяснил-таки, что случилось с вентилем и трубами, я фактически прописался у Майи по уже нешуточным причинам. Самые худшие ожидания оправдались по двум пунктам. Над вентилем кто-то качественно поработал напильником, а переходник в ванной полетел из-за странной деформации совсем новой прокладки. Откуда ей взяться в квартире, в которую, по уверениям Майи, почти год не ступала нога сантехника, было загадкой. Эксперт, которого в НИИ криминалистики раздобыл Василий, уверял, что дело пахнет криминалом и рекомендовал написать заявление в полицию. Как бы не хотелось именно так поступить, девчонка слишком любила свою квартиру. Она полностью доверяла всем друзьям и соседям, и никакие уверения не смогли заставить ее начать расследование. Василий, у которого запас красноречия был богаче моего, развел руками. Я же перевез в квартиру из дома самые необходимые вещи и сменил замки. К третьей неделе под одной крышей старая квартира стала словно своя. Это было трудно объяснить, но она вдруг оказалась удобной, как старый любимый свитер, который несколько лет пролежал в шкафу и снова стал впору. Еще одно давно забытое ощущение. Рядом с Майей удивительным образом яркие ощущения возникали постоянно. Некоторые из прошлого, где я был не один, другие совсем новые. «Мой ненасытный мужчина, из-за того, что ты постоянно привозишь еду, я не могу понять, я плохо готовлю или тебе мало?» Сытая и довольная девчонка устроила свою голову у меня на сгибе локтя и принялась выписывать указательным пальцем узоры поверх моих татуировок. После хорошей тренировки, вкусной еды и пары раундов в кровати шевелиться было лень. Тем более лень придумывать ответ. Вправду, все равно бы не поверила. Для кого-то готовить для мужчины – норма, для кого-то – пережиток феодального строя. Мне пока что попадались лишь вторые. Они же и приучили приходить в гости или на сытый желудок, или с едой. Мне мало тебя постоянно. Это факт. Я перехватил шаловливые пальцы в опасной близости от бедра. «А как я готовлю?» Приподнявшись, Майя распласталась на мне сверху. «Нравится?» Досужая гимнастка спустилась пониже, туда, где мы только недавно разъединились. «Я еще не все распробовал». Разговор мгновенно вышел за рамки гастрономии. Уже и не верилось, что месяц назад эта раскованная красотка больше напоминала сбежавшую из монастыря послушницу, которая постоянно прикрывала грудь руками и заливалась краской, раздвигая ноги. «Не все?» — Корей глаза вспыхнули. «У тебя, может быть, где-то кулинарная книга припрятана?» Наслаждаясь видом, я закинул руки за голову. «Ага, со списком любимых блюд». «И что же из самого любимого мы еще не успели попробовать?» Между пухлых алых губ мелькнул язычок. «Боюсь, если я оглашу тебе сейчас весь список, ты от меня сбежишь». Держать руки за головой становилось все сложнее. «Ты меня пугаешь или хвастаешься?» Девчонка гордо выпятила вперед грудь, два идеальных полушария с коралловыми сосками. От одного вида на них у меня во рту мгновенно собралась слюна. Не дай бог Майе узнать когда-нибудь, как действует на меня. Сделает подкаблучником и не замечу. Надеюсь, что не пугаю. Голос сел, а южнее вырос такой твердый столб, что можно было колоть орехи. А, например? Кое-кто отчаянно напрашивался на третий раунд. «У меня самые серьезные планы на эти губы». Я провел пальцем по влажным, пухлым, как мандариновые дольки, лунным. «На твою сладкую попу и на грудь», — обхватил ладонями потрясающие полушария. «Мечтаю поймать тебя между ними, а потом заставить проглотить все до капли». Глаза Майи потемнели. Сейчас они стали цвета горького, подтаявшего шоколада. Щеки вспыхнули румянцем. Ради такой красоты не грех было превратиться в самого пошлого на земле сукиного сына и, не жалея слух соседей, словом и делом развращать мою девочку. «Интересно», — Майя закусила губу, — «мне когда-нибудь станет тебя много? Такое вообще возможно?» Крутанувшись, я подмял ее под себя. Пора было прекращать с болтовней и сомнениями. «Надеюсь, что не скоро», — потянулся за презервативом под подушкой. «Очень не скоро. Раньше я бы и не подумал, что такая простая штука, как секс, может быть настолько разной. Раньше среди фанаток и толпившихся вокруг девиц не было скромных пчелок, которые вспыхивали от одного прикосновения. Теперь разница ощущалась явно. Майя не владела никакими техниками, не соблазняла меня эротическими тряпками, но стоило ей оказаться подо мной, все эти «не» перекрывало откровенное, лишенное всякого показушничества, отдача. Ее накрывало точно так же, как меня, до сведенных от острого напряжения бровей, до шипящего вдоха, когда входил в нее. До искусанных в кровь губ после жаркой близости. Эмоции и чувства читались в глазах, и от этого доверия голову сносило, как от ударной дозы абсента. Майя была словно выточена под меня. Раскованная, честная в кровати и примерная студентка-отличница за ее пределами. Было бы можно, посадил бы ее под замок, спрятал бы от всех, от идиотов-студентов, которые проморгали такую красоту рядом, от зажравшихся клиентов клуба, которые трахали ее глазами, пока она наполняла их бокалы и благодарила за чаевые. Спрятал бы от собственной сестры с ее больным мозгом. Юля как чуяла, что в моей жизни кто-то появился. Каждую нашу встречу она забрасывала меня вопросами, намекала на встречу втроем и знакомство, но я молчал. Дурацкая поездка в Минск дала ответы на очень многие вопросы, и давать сестре повод для новой забавы не было никакого желания. Не сговариваясь со мной, Майя молчала тоже. Юля раз в неделю исправно вытягивала ее то в кафе, то к нам домой, но личную жизнь пчелка держала под замком. «Макс, мне неспокойно рядом с ней. Давай пока не скажем ничего твоей сестре». Мою мудрую девочку даже не нужно было ни о чем просить. Она не знала и доли правды о Юле, но чувствовала опасность так же хорошо, как чувствовала меня. Так уж получилось, но до своих 26 я никогда не жил с женщиной. Исключение было лишь одно, еще в Монреале. Наглая персидская кошка соседки, которая по балкону каждое утро приходила ко мне на завтрак. Бороться с ней было бесполезно. Открытую форточку меховая подушка штурмовала на раз, а закрытая брала истошным мявом. С Майей все сложилось точно так же, как с ее квартирой. Я не чувствовал себя загнанным в загон бараном. Мне не приходилось изображать из себя долбанного мозгоправа, который способен уловить женскую мысль или найти логику в действиях. Я пахал в поте лица на арене, а дома ел, спал, занимался сексом, иногда как старый пень смотрел в обнимку с девчонкой какие-то фильмы и не парил голову планами. Моя удовлетворенная бытом примитивная составляющая готова была петь девчонке оды, а вторая, интеллектуальная, ушла в бессрочный отпуск. Такого состояния у меня не было уже и не вспомнил бы с каких времен. Старуха-судьба словно решила изобразить для меня доброго Санту. Врубила чиллаут и оставила, наконец, в покое. Наверное, на этой разжижающей мозг волне в конце декабря, когда капитан предложил посиделки у себя на даче, я согласился. «Посиделки с шашлыком», — уточнил он. «На сам Новый год с нынешним расписанием отдохнуть нормально не получится, а так хоть водки выпьем». И многие будут, словно говорим о раскладе на новую игру, сбросив мокрое полотенце, уточнил я. «Нет», — Клюев оглянулся на молодняк, — «этих в выходные из клубов не вытащишь, так что по-семейному». «Ясно», — я потянулся за майкой, — «слово «по-семейному» даже не царапнуло. У тебя на даче?» «Да», — Кэп направился к своему шкафчику. «Девчонку свою прихвати, хоть вспомнит, как пахнет чистый воздух». В другой раз я бы сказал, что занят. Шуток его друга Конева мне хватало и в клубе, а по кудахтанью чужих жен и крику детей я точно не скучал. Но на секунду представился деревянный дом, зеленые ели и смеющаяся майка по колено в снегу. Тотчас захотелось закидать ее снежками, как в детстве толкнуть в самый глубокий сугроб, а потом греть. Долго, качественно, совсем не так, как 8 лет назад. И обязательно без свидетелей. «Баня у него есть, и спален на всех хватит», — вместо капитана ответил местный экстрасенс Конев. Верзила даже не ухмыльнулся, как подменили на улучшенную версию. «Хорошо, долго я не думал. Список покупок скинешь на Вайбер, будем вдвоем». «Ну и молодец. Гляди, к концу сезона и человек из тебя получится». Версия все же оказалась прежней, но сдавать назад уже было поздно.